не ниже вот этого уровня, да, вот этой впадины. Это важно. Ваша рубашка должна на 2 сантиметра торчать из-под пиджака. Это тоже очень важно. Мы будем дальше говорить о нюансах и аксессуарах, но здесь я скажу обязательно. Не должно быть рубашки очень короткой. Когда короткий рукав рубашки, он еще поддергивается, рубашки перестают быть видно. Это дурной тон. И точно так же, если рубашка очень, если рукав костюма очень нам более чем на 2 сантиметра короче, да, чем рукав рубашки, то это, опять же, производит впечатление школярства. Хотя, конечно, если вы носите запонки, то в этом случае манжета больше торчит, и это нормально, естественно, для рукавов с запонками. 2 сантиметра – это размер для рукавов с пуговицами. Окей? Идем дальше. Еще очень важные размеры – это длина вашего пиджака. Чаще всего, если вы среднего роста, и вы померили среднего размера, вы померили, что везде очень хорошо, вот здесь везде очень хорошо лежит пиджак, то его длина, она естественна, она соответствует модным тенденциям, она чуть-чуть короче или чуть-чуть длиннее, она меняется, и все нормально. Но помните, что если у вас нестандартный размер обхват груди или обхват талии, если у вас нестандартный рост, большой или маленький, последите, пожалуйста, чтобы полы вашего пиджака, если он застегнут, закрывали линию среднего шва. То есть где заканчивается, попросту говоря, у вас нога, вот это вот место, вот здесь в шагу, должно закрываться полой вашего пиджака. Иначе это получится некрасиво.